Он быстро двинулся дальше. В 10 метрах впереди пожилая пара садилась в Volkswagen Passat. Не останавливаясь, он вытащил из сумки винтовку и решительно подскочил к мужчине, наставляя ствол ему в голову. Он нарвался явно не на героя. И дама была не героиня боевика. Отняв ключи и заведя двигатель, он рванул с места, при этом ударив боком стоявшую рядом машину, устремился прочь от стоянки. На выезде он достал пульт и, приподняв руку, переключил тумблер. «Тойота» вмиг превратилась в горящий факел, но он этого уже не видел. Он жал на педаль газа до упора, и покрышки прямо дымились на крутых виражах. В какой-то момент, глянув в зеркало заднего вида и не заметив погони, он решил убавить скорость. Он уже немного успокоился. Сумку бросил на заднее сиденье, туда же винтовку. То, что хозяин казино обратится за помощью к милиции, он почти не допускал. Разве что милиция сама заявится, привлеченная выстрелами и взрывом. Впереди был пост ГАИ. Слишком полагаться на судьбу он не стал. Он свернул на выезде из города на гравийную дорогу, которая вела к какому-то небольшому поселку. У него появилась возможность хорошенько подумать о том, что предпринять в сложившейся ситуации. Можно было наплевать на все и ехать дальше, остановиться в каком-нибудь глухом месте, переждать, купить новую машину. Деньги у него на это были, много денег. Купить поддельные документы, может даже немного изменить внешность и смотаться куда-нибудь за границу, в благополучную европейскую страну. Приобрести маленький домик. Неожиданно перед глазами всплыло лицо великана, и он с болью в сердце вспомнил о тех, кто уже не поднимется и не сможет воспользоваться деньгами, за которые положил свою жизнь. Он подумал затем о человеке, который подставил его и из-за которого он едва не стал трупом, и в душе у него заклокотала ненависть. После набега на игорное заведение он должен был встретиться с хозяином казино. Он посмотрел на часы. До означенного времени было 1,5 часа. Хорошо же. Перед тем, как убраться далеко-далеко, он поговорит с ним. Один на один. И он будет с оружием. А этот ублюдок будет стоять под прицелом и пытаться объяснить, почему все так вышло. И пусть он потрясется от страха за всех тех, кто погиб. Он пересек небольшой населенный пункт и поехал дальше. Минут через 20 дорога вывела его на трассу, с которой он ранее свернул. Пост ГАИ остался позади. До места встречи с хозяином казино было еще 10 километров. Они договорились встретиться в лесу, на заранее облюбованной поляне. После того, как все завершится, они должны были поделить добычу и разойтись каждый в свою сторону. Что ж, трое уже пошли одной дорогой, прямо в ад. Другие места на том свете им были заказаны. Да и ему самому не светило хорошее местечко на небесах. После того, что он совершил. Он не был святым. Петляя между деревьями по выбитой колесами машин колее, он въехал на поляну. В запасе у него оставался час. Нужно было подготовиться. Он выбрался из машины, вытащил винтовку и проверил ее магазин, после чего передернул затвор. Оружие было готово к стрельбе, нужно только нажать на курок. Он положил винтовку рядом на землю и вытащил из машины сумку, где была еще одна шашка. Пульт он поставил в нейтральное положение и сунул его в карман комбинезона. На шашке он выставил режим ожидания. Положил ее на пол у заднего сиденья, рядом поставил сумку, закрыл дверцы машины. Все. Деньги теперь были под очень надежной защитой, под защитой взрывного устройства, которое он мог привести в действие в любую минуту. Он поднял винтовку, отошел от машины и укрылся за кустами малинника. У него был неплохой обзор как поляны, так и машины. И теперь только ждать. Хозяин казино не опоздал и даже приехал на 5 минут раньше, словно боялся, что может остаться без денег. Сначала он услышал шум мотора, затем темноту разрезал луч света. Хозяин казино въехал на поляну и не стал выключать фары, а лишь переключил свет с дальнего на ближний. И даже двигатели оставил работать, будто желал поскорее убраться назад. Хозяин казино вышел наружу, дверца осталась открытой. Он приподнялся и прильнул к оптическому прицелу. В машине через распахнутую дверцу никого не было видно. Никого. Лишь стоящий возле автомобиля человек. Значит, тот приехал один. Делиться добычей и светиться этот человек не желал. Осторожно ступая, он зашел за спину приехавшему только что хозяину казино. Шаги не были слышны, они тонули в лесном шуме и в шуме двигателя. Он вышел из-за деревьев и зло сказал в спину хозяину казино. «Привет, хан!» Хан вздрогнул и резко обернулся. «Это ты?» «А кто же еще? Фу ты!» «Ну и наворотили вы!» — хан как-то успокоенно вздохнул, словно к бойне в казино вовсе не был причастен. «Мы?» Он приподнял винтовку, палец так и норовил нажать на курок. Но хан в темноте не замечал этого напряжения, иначе повел бы себя совсем иначе. «Ты предал нас, поганая тварь! Подожди, подожди!» Хан поднял руки, вглядываясь в темную, стоящую напротив фигуру. Кажется, только сейчас хан приметил в руках у собеседника оружие. «О каком предательстве ты говоришь?» «Ты один приехал?» — зло спросил он, пропуская вопрос хана мимо ушей. «Конечно, один. Как договаривались?» «Никакого договора не существует. Ты его перечеркнул». «Постой!» — начал было хан. Но он его тут же перебил. «Заткнись, Иуда. Открой заднюю дверцу машины и включи свет в салоне. Только без резких движений. Всажу пулю, как свинье, на убое». Хан не стал спорить, выполнил приказание и отошел. «Двигай на середину поляны, так, чтобы я видел тебя в свете фар, и стой там». «Давай поговорим спокойно», — вновь начал хан. «В гробу я видал твое спокойствие. Двигай, куда я тебе сказал». Хан замолчал и прошел на середину поляны. Он убедился, что салон машины пуст. Выходило, что хан приехал один. Неужели хан такой самонадеянный? Неужели думает, что после произошедшего в казино он отдаст ему деньги и еще скажет спасибо? Или хан считает себя гением, а его совсем тупоголовым? Выставив винтовку вперед, он двинулся на хана. Тому было трудно смотреть на него. Свет фар падал прямо в глаза. И хозяин казино щурился и подставлял глазам ладонь, чтобы защититься от света и увидеть, что он делает. Хан рассмотрел, что он идет с винтовкой прямо на него, и невольно попятился. Он не останавливал хана, пока хозяин казино не достиг границы поляны. «Стой на месте!» Хан замер. «Успокойся, прошу тебя!» «И как ты себе это представляешь?» «Успокойся!» «Я потерял своих ребят! Их было трое!» «Ты потерял двоих!» — поправил его хан. «Инкассатор был моим человеком!» «От этого мало что меняется!» «Я не хотел этого!» — взмолился хан. «Не хотел?» Едва совладал с собой он. «Это ведь твои люди ворвались в казино, когда мы брали деньги из хранилища. Твои, хан? Разве нет?» Хан молчал. Бессмысленно было отрицать очевидное. «Твои люди устроили бойню. И погибли мои ребята. Ты ведь обещал, что ничего такого не будет, что мы заберем бабки, уложим всех на пол без крови и спокойно уберемся тем путем, каким мы пришли. Но произошло все, хуже не придумаешь. Как только мы вошли, ты подослал своих горилл, хотел всех нас положить, забрать деньги и свалить все на мертвецов. Разве нет?» Разве ты не этого хотел?» «Нет», — выдохнул хан. «Я думал придерживаться первоначального плана. Я как чувствовал, что добром это изменение не закончится, ни для кого, но не смог возразить». «Зачем пудрить мозги, хан? Кто, кроме тебя, мог еще хотеть такого поворота?» Хан неожиданно убрал руку, которой заслонялся от бьющего в глаза света. «А ты не догадываешься, кто?» Он вздрогнул. Хан задал этот вопрос, словно уже назвал виновного, произошедшей в казино трагедии человека. «Ты хочешь сказать, ты догадлив?» — кивнул хан. «Так что опусти пушку и давай поговорим спокойно. Нам есть о чем поговорить». Он молчал. Он осмысливал услышанное. Ему не хотелось верить в то, что сказал хан. Он считал хозяина казино единственным виновным в смерти своих товарищей. Но теперь получалось, что это не так, что виноват другой, который был ему очень дорог, и это было пострашнее всех смертей. «Вернуть уже ничего нельзя», — вновь заговорил хан. «Поздно. Что сделано, то сделано. Нам остается только одно». «И что же?» «Разойтись, поделив бабки. 30 на 70, как и договаривались. И я помогу тебе убраться. Сейчас, когда возле казино творится невообразимое...» «Ты считаешь, хан, что мне стоит с тобой делиться?» Неожиданно он обрел прежнюю уверенность. «Зачем, когда вместо 30 я могу взять все 100?»